Topic 11. How to leave a message on the answering machine. Тема 11. Как оставить сообщение на автоответчике? Good afternoon. This is Vladimir Ivanov from Technoprov. I would like to talk to Miss Roberts. It's urgent. Waiting for your call. Good afternoon. This is Vladimir Ivanov from Technoprov. I would like to talk to Miss Roberts. It's urgent. Waiting for your call. Добрый день. Говорит Владимир Иванов из компании Technoprov. Я бы хотел переговорить с госпожой Робертс. Это срочно. Жду вашего звонка. This is Elena Potapova from Europlast. I need to talk to you about the program of the Congress. Could you call me tonight on my mobile or tomorrow morning in the office? Thank you. This is Elena Potapova from Europlast. I need to talk to you about the program of the Congress. Could you call me tonight on my mobile or tomorrow morning in the office? Thank you. Это Елена Потапова из фирмы Европласт. Мне нужно поговорить с вами по поводу программы Конгресса. Не могли бы вы перезвонить мне сегодня вечером на сотовый или завтра утром в офис? Спасибо.